Глава 24. Я бы упала к ногам Мэтта, если бы он не держал меня. Я вдруг вспомнила, как сильно боялась этого мужчину, как судорожно стучало сердце, если колкий и устрашающий взгляд зеленых глаз останавливался на мне. Но сейчас мне не было страшно. Я боялась лишь очередного приступа боли у Фуллера. Или того, что в это мгновение он разожмет свои горячие ладони и уйдет. Мне, вопреки здравому смыслу, хотелось прижаться к нему сильнее, крепче, врасти кожей и не отпускать. Вдруг застыло от мысли, ворвавшихся ураганом в мою голову. «Не отпускать?» Мэтт словно прочел их, обхватил подбородок ладонью, заставляя взглянуть в его лицо. Он молчал, и мое горло сжал спазм, не позволяя говорить. В полумраке я ничего не видела, кроме лица Фуллера, словно в нем заключался весь мой мир. Глупая, наивная дурочка, подарившая свое сердце человеку, которому оно не нужно. Прав был Феликс. Я совершила ошибку, появившись на горизонте властного хозяина Фуллерита. И за эту ошибку придется платить непомерную плату. Собственным сердцем. Мэтт большим пальцем стер слезинку, скользнувшую по моей щеке. Я и сама не заметила, что плачу. Я дурочка, а дурочка можно плакать без причины. Глаза Фуллера потемнели. Он смотрел на мои щеки, мокрые от слез. И вдруг отступил. Опустил руки, больше не касаясь меня. Стало до боли холодно. Словно жуткий мороз проникал под кожу ледяными щупальцами, оплетал кровоточащее сердце, бьющееся надеждой. «Матвей», — выдохнула я, не зная, что говорить. Фуллер все еще смотрел на мои слезы. Его лицо не выражало эмоций. А я не могла больше терпеть и пытаться усмирить бурю, бушующую в моей душе. Всего один короткий шаг отделял меня от высокой фигуры Мэтта. И я, позабыв свою гордость, сделала его. Возможно, Мэтт не ожидал, что на него налетит надоедливая дурочка, вцепится в его одежду руками и прижмется всем телом. Возможно, не ожидал. Но его руки тут же подхватили меня под бедра, стискивая до боли. Теперь уже я сама обхватила его лицо ладонями, наслаждаясь легким недоумением в его глазах, продлившимся всего доли секунды. Но было плевать. Главное, он крепко держал меня. Склонила голову и прижалась к полураскрытым губам. Моя гордость бесследно исчезла. Я была мотыльком, летящим на свет и прекрасно понимающим, что умрет, как только соприкоснется с ним. Фуллер накрыл мой затылок ладонью, не позволяя отстраниться, углубляя поцелуй. Я впервые сама целовала этого мужчину. А он требовал больше, будто собирался испить меня до дна. Точно обезьянка висела на Мэтте. А он шагал, не выпуская меня из рук. Мне было плевать, куда мы идем. Главное, что вместе. Пусть и на короткое время. Пусть я занимаю чужое место. Пусть я временная девушка в его жизни. Но эти моменты останутся со мной и будут жить в памяти. Звук захлопывающейся двери заставил меня вздрогнуть. А спустя пару секунд я оказалась лежащей на мягкой кровати. Осмотревшись, поняла, что мы в его спальне. Мэтт, воспользовавшись моим замешательством, отклонился и стянул свою футболку через голову. «Грёбаный Гоша!» — разобрала я ругательство, сорвавшееся с губ Матвея. Мужчина подхватил меня и, распахнув дверь, вышел из комнаты. А я, шальная от своих мыслей, горячих рук, близости мускулистого тела и от рваного дыхания, опалявшего кожу, вновь жадно прижалась к манящему рту. Мне было мало. Хотелось чувствовать этого мужчину каждой клеточкой тела. Хотелось ощутить его тяжесть, его страсть, его напор. Мэтт куда-то шел, а я видела лишь его горящий взгляд. И когда я думала, что вот-вот взорвусь, все стихло. Матвей застыл, удерживая меня руками. Он не отстранился. Но я почувствовала, как сильно напряжена каждая мышца мужского тела. «Поговорим?» Раздался за моей спиной голос Феликса. «Боже! Я вдруг поняла, что мой брат видит меня, сидящий на мужчине, чьи руки удерживали мой зад, прикрытый лишь крошечными трусиками. Футболка давным-давно поднялась до самых лопаток, а я бессовестно и развязно целовала Фуллера. Мне вдруг стало стыдно за свои поступки. Нет, я не жалела о них. Просто испытывала чувство стыда за то, что именно младший братишка стал свидетелем моей связи с его шефом. «Не смей», — властно обронил Фуллер на ухо. И я не поняла, что именно потребовал Мэтт. Но на всякий случай прекратила попытки сползти с тела мужчины и прикрыться. Фуллер развернулся и ногой распахнул дверь в собственную спальню. «Феликс, он...» — попыталась прошептать я. Фуллер опустил меня на пол. Но прежде чем выйти из комнаты, обхватил за затылок и оставил жадный поцелуй на моих губах. «Не трону пацана», — наконец пообещал Матвей и вышел из спальни. На мгновение я закрыла лицо ладонями. «Господи, что делать?» Выйти из комнаты в одной футболке Мэтта я не могла. Пришлось покопаться в шкафу. Спортивные брюки с резинкой и шнурком на поясе показались мне наиболее подходящими. Торопливо одевшись, позабыв о том, что тапочки я бронила где-то в гараже, выскочила из спальни. Мои мужчины сидели за кухонным столом и молчали. И если для Мэтта молчание было нормой, то вот мой Феликс выглядел непривычно серьезным. «Завтрак?» — несмело предложила я. Феликс бросил на меня странный хмурый взгляд. Матвей вынул из пачки сигарету и прикурил. А потом, поднявшись с места, включил вытяжку над плитой. Фуллер стоял, выпуская облака табачного дыма, опираясь о стену. Его взгляд прошелся по моему телу, а потом задержался на босых ступнях. Затушив сигарету, Фуллер молча вышел из кухни, а спустя минуту вернулся. Я в изумлении смотрела на тапочки, оставленные передо мной Матвеем. Ноги действительно замерзли, пока я передвигалась по ледяному полу. «Завтрак», — ответил Фуллер на вопрос, который я успела забыть, и сел на свое место напротив Феликса. «Тапочки?» — проговорил брат, глядя на грозного Фуллера, недовольно вздернув брови. «Пол ледяной», — спокойно ответил Матвей. «Есть возражения?» «Я все сказал». Голос брата звучал уверенно, и я понимала, что Феликс не пасовал перед Мэттом. «Я тебя услышал». Фуллер не отвел взгляда, не отмахнулся от Феликса, словно от надоедливой мошки. А я благоразумно решила не лезть в мужские разговоры. Брат прекрасно видел нас вдвоем и все понял. Чуть позже я непременно поговорю с моим младшим оболтусом. А пока пришло время покормить голодных парней вкусным завтраком.